Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей 30 марта 2022 года, среда. Про старинные народные праздники я сегодня ничего не скажу. А вот что касается 30 марта 1834 года, так в этот день родился легендарный советский авиаконструктор Сергей Илюшин. И еще оказывается, что 30 марта 1847 года Лев Николаевич Толстой начал вести дневник и вел его долгие-долгие годы. Это, кстати, очень полезное занятие, потому что помогает не только оставлять свой след для потомков, но еще и организовывает тебя в плане мыслей и в плане дел. Народное славянское радио тоже организует вас для совместного прямого живого эфира сегодня. У нас всегда тепло, особенно если вы с кружкой ароматного чая. Итак, на Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и снова в нашем эфире Владимир Александрович Боровиков с темой «Суть мужчины и женщины». Тайны есть? Здравия тебе, Владимир! Доброго здравия, работники Славянского радио и дорогие слушатели Народного Славянского радио. Друзья, я еще обращусь к вам. Напомню, что изменились реквизиты для оказания помощи Народного Славянского радио. Внимательно следите. Не перечисляйте свои деньги неизвестно куда. Реквизиты можно найти на сайте Народного славянского радио в самом-самом низу по ссылочке. Ну а пока идет наш эфир сегодня, мы ждем и принимаем ваши вопросы. За чатом следит Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Владимир, напомню, немного вам, друзья, про Владимира. Он называет себя путником, исследователем, проводником. И я бы сказала, что он, несомненно, проводник между Западом и Россией. Но еще он обладатель очень интересных, на мой взгляд, важных знаний. И вот сегодня в эфире речь пойдет о мужчине и женщине. И в том числе кривде, которая вызывает между ними разлад, конфликты во взаимоотношениях. И эти конфликты созданы, как оказывается, и мы уже все, ну, почти все знаем об этом искусственно. Так вот, с помощью Владимира мы постараемся сегодня разобраться, где правда, где мифы о природе женского и мужского, качествах, которые свойственны мужчине и которые свойственны женщине, и как они перевернуты в современном мире. И вот теперь, Владимир, я передаю слово тебе. Спасибо большое, Елена. Да, этот вопрос, как мне кажется, очень важен и в нашей нынешней ситуации, переходного периода от жизни в темных энергиях, в низких энергиях, в более светлой энергии, очень важно понимать, кто мы, что мы, какая наша суть, чтобы правильно выбирать тот путь, по которому мы идем. И, несомненно, кривда в восприятии сути мужчины или сути женщины влияет не только на, так скажем, межличностные отношения, но в первую очередь на конфликты внутри человека. И вот как раз об этом и пойдет сегодня речь. Сказанное мной сегодня — это не что иное, как мое личное мнение, основанное на многолетнем опыте труда моего для оздоровления и исцеления людей, и также на основе моих знаний славянской культуры и многих других культур, которые мне пришлось изучать в течение моей жизни. И что еще могу сказать? Мое осознание сути каждого человека в настоящее время, оно проявляется прежде всего через призму тела каждого человека. То есть ко мне приходит человек, и я кладу руки, начинаю с того, что мы начинаем дышать, и его тело начинает говорить. То есть, и, как известно, тело никогда не врет. Могут соврать глаза, может соврать рот, может соврать все что угодно, но не тело. Тело никогда нас не обманывает. И, конечно, если бы мне еще 2 года назад сказали, что я буду этим заниматься, то есть входить, изучать психологию людей, пытаться разбираться в этих делах, я бы сказал, не-не-не, это не мое. Но со временем происходят какие-то приобретения новых навыков и новые открытия внутри меня. Итак, что можно сказать в первую очередь о человеке в целом, независимо от того, мужчина это или женщина? По задумке Творца, как я это вижу, и думаю, не только я так вижу, совершенно человек является совершенно неприспособленным существом для жизни на Земле. То есть, если человека избавить от разума, который находится у нас, человечество все вымрет очень быстро. То есть мы, наверное, самые неприспособленные животные для жизни на Земле. Но благодаря нашему разуму, которому подчиняется дух, воля, душа и тело, мы становимся очень, идеальной и мощной машиной для выживания на этой земле. И не только машиной для выживания на этой земле, а также мы становимся богами на этой земле. Мы можем творить и изменять эту землю в ту или иную сторону. И все это дано, как я понимаю, только с одной целью. Для того, чтобы мы реализовывали предназначение, данное нам Творцом. Впрочем, по большому счету, наверное, так себя ведет любая сущность на эгрегоре Земля. И если человек следует по пути своего предназначения, здоровье и целостность. Уход с этого пути означает приобретение болезней, недугов, распад целостности и быструю смерть. Говоря о здоровье человека, я бы начал прежде всего говорить о его теле, то есть о наборе инструментов, которые нам дает Создатель при появлении на Земле. То есть и набор инструментов состоит из тела, варновости человека, то есть его умения, его ума, разума и так далее. И так называемой генетики. Владимир, идут какие-то посторонние шумы. Вот, вроде бы все. Да, я извиняюсь очень сильно, что-то да, происходит непонятное. Попробую сейчас решить вопрос. Сейчас, одну секундочку. Я думаю, все хорошо будет. Извиняюсь еще раз, что-то пошло не так. Итак, начиная с зачатия, вернее, как человек появляется и имеет определенный набор инструментов, как я уже сказал, то есть это тело, варновость и так называемую генетику. Как я считаю, ну, по моему мнению, тело у нас изначально должно быть идеальное для осуществления той цели, которая нам поставлена Творцом. То есть это тот набор, тот инструмент, который должен нас привести к той цели, к реализации той цели, которую мы должны исполнить. В помощь нам идет то, что мы приобретаем по варновости, то есть умение, разум и так далее. Но тут начинаются, где начинаются, так скажем, слабые места, это в вопросах, так скажем, генетики. И генетику я рассматриваю не с точки зрения генетики медицинской науки, как вот рассматривание гена и влияние на ген человека, а генетику с точки зрения воздействия на тонком плане, на психологическом плане, в первую очередь родителей, воздействие на тонком плане других родственников и общества в целом на ребенка, начиная с его зачатия. В принципе, что и формирует изначально все изъяны в теле человека. Если таких воздействий нет, то есть идеально ребенок растет в любви, в заботе и все хорошо, нету конфликтов между мамой и папой, нету конфликтов между родственниками, он это ничего не воспринимает, через себя не пропускает, то тело в принципе должно быть идеально. Ну, насчет варновости я говорить не буду здесь. А вот насчет тела мы продолжим дальше говорить. И, как я уже сказал, приобретая вот эти вот на тонком уровне изменения, которые формирует наше тело, мы можем приобрести уже в детстве то или иное заболевание, и то, что мы называем даже генетическим заболеванием, или те или иные проблемы с осанкой, или те или иные проблемы с гормонами. Наука современная не может объяснить, как это происходит, но поэтому они говорят, да, это генетика, ну, у вас же, у родителей, там, или у папы, у мамы то же самое, значит, и у ребенка такое может быть. Но это не потому, что у родителей это есть физически, а потому что родители себя ведут определенным образом, и они также программируют ребенка. И также, когда человек растет, ребенок растет, он начинает потихоньку уже с осознанием того, что происходит в мире, и приобретая способность уже анализировать и судить о том, что происходит в мире, он начинает сам себя программировать со временем. И тут очень важно заметить, я бы подчеркнуть так сказал, два вида негативных чувств или негативных эмоций. То есть у нас есть по нашей натуре эмоции животные. То есть животные чувства – это страх, допустим, злость. Это можно проанализировать в любом животном. Они это испытывают, и несмотря на это, они живут и здравствуют. Но, допустим, в определенных случаях эти чувства могут на нас влиять. Также у нас есть и негативные чувства, которые привязаны к нашему разуму. И это уже такие более серьезные чувства, в которые входит обида, ненависть, допустим, чувство вины. И если мы внимательно посмотрим, то обычно у животных не встретим такие чувства. Но, к примеру, домашние животные, как собака, если она очень хорошо вживается, так скажем, в свой коллектив жизни, то приобретают даже собаки определенные чувства разумных людей, так скажем, так как становятся сами более-менее, приобретают какой-то возможности быть разумными. И тут есть два варианта развития ситуации для нашего здоровья. Первое – это, допустим, постоянное присутствие в повседневной жизни тех или иных негативных чувств. Тут тоже два возможных варианта развития ситуации, когда изначально уже программирование человека, начиная с зарождения и во время рождения и взросления, так скажем, уже испортило его изначальную, так скажем, его биополе, и человек уже приобрел какие-то физические заболевания. И в таких случаях даже нечастые испытывания, человек, когда нечасто испытывает такие чувства, как злость, обиду там, или страх, они могут довольно-таки сильно влиять на здоровье человека. Но если изначально тело сильное, изначально ничто не повлияло на тело как таковое, и ребенок рос здоровым, крепким, то такие чувства, ну, в принципе, они естественные, они никак не влияют на тело. Ну, так, человек может обидеться и через 15 минут забыть все и отпустить эту ситуацию. Или разозлиться на кого, развернуться в другую сторону, уйти и опять отпустить эту ситуацию. То есть сами по себе чувства, они не так опасны. Это естественные чувства, которые позволяют нам жить, выживать в этом мире и приобретать определенный статус, допустим, в обществе. Что на самом деле опасно для человека, это состояние внутреннего конфликта. То есть, например, когда эти чувства пересекаются с естеством и человека и идет конфликт. Например, человек считает, что я постоянно злюсь, но это плохо, потому что мне кто-то так сказал, и это разрушает меня. То есть в данном случае злость будет постоянно разрушать человека в том или ином виде. Или, допустим, я обиделся, но так как я мужчина, я не могу показать это обиды, потому что обида – это слабость. А я не могу быть слабым. И такие вот внутренние конфликты, если они затрагивают человека до глубины души, то у него, получается, идет внутренний конфликт, который провоцирует, опять же, те или иные либо заболевания, либо разлад в теле. И основной задачей человека при таких ситуациях является понять причину конфликта и устранить его на физическом уровне и на психологическом уровне. И тогда человек может оздоровиться и исцелиться, то есть приобрести целостность для продолжения пути к цели реализации своего предназначения. И тут всегда у меня приходит на мысль фраза из фильма «Последний самурай», когда самурай говорит американцу: «Вам снятся кошмары?» Американец ему отвечает: «Любому солдату снятся кошмары». И самурай ему отвечает: «Нет, только тем, которые стыдятся своих поступков». То есть у которого только у тому солдату, у которого есть конфликт внутренний, который не смог отпустить и принять того, что он сделал в прошлом. И хорошо, когда такой конфликт довольно-таки очевиден и находится на поверхности. Но очень часто конфликты очень сильно замаскированы и спрятаны где-то глубоко-глубоко, и его очень трудно отыскать и понять, выявить этот конфликт. Но именно в этом конфликте, в присутствии этого конфликта и скрываются проблемы человека, допустим, что он не может получать удовольствие от своей работы, или почему он не может создать нормальную семью, или почему просто, вот если семья создана, нет лада в отношениях. Я очень долго пытался и по жизни, и в практике моей найти ответы на многие вопросы, поэтому читал и психологов, и практиков различных, и западных, и наших, слушал очень много духовных практиков и старался каждый раз это применять и для, на своей жизни, и в моей практике исцеления людей. Но не, как-то в общем ничего мне не помогало, то есть я не мог достучаться, не мог найти вот эту, сковырнуть, хотя использовал довольно-таки много разных практик. И даже в какой-то момент у меня пришло такое разочарование, что, да нет, наверное, это просто не мое, я занимаюсь только телом и все. А вот духовная, психологическая составляющая, я этим не буду заниматься, это просто не мое, ну, раз я не могу помочь человеку. И вот после возвращения в Россию, когда я начал изучать славянскую культуру, ко мне и вообще каноны, законы бытия, естества славянских, славян, ко мне пришло озарение, то, что вот, очень-очень-очень часто тайна скрывается в том, что у нас кривое понимание мужской сути и женской сути, мужского и женского начала, потому что это нам навязывалось очень долго, вот, вбивалось в наши мозги, и мы перестали видеть то естество, которое мы представляем, и жить в ладу с этим естеством. Итак, тут мы уже перейдем от больших слов более конкретным. То есть у славян, когда мы говорим о женщине, о женском естестве, мы всегда говорим о матушке земле. Когда мы говорим о естестве мужчины, мы говорим об огне Творца, то есть об искре, которая Творец посылает на землю. И, соответственно, если просто логически посмотреть разумно на вот эти образы, какие характеристики у Земли? Ну, в первую очередь, Земля – это Богородица. И женщина – это Богородица. Женщина рождает себе подобных. То есть она уже богиня изначально. А земля – это опора всего сущего, то, что есть на земле. И поэтому качества женщины могут быть такие, как твердость и мягкость. К мужчине будет нелогично и неправильно обращаться с такими: «О, это твердый мужчина или мягкий мужчина». Твердый мужчина, твердый или мягкий может быть только женщина, потому что это ее суть. И тут тоже вот можно сказать фразу, которую любят произносить, допустим, многие женщины: «Ой, я за мужем, как за каменной стеной». Ну, тут тоже как бы не совсем это правильно. Наверное, как за огненной стеной, тогда будет правильно, но не как за каменной стеной. И я считаю, что в каждом слове, в каждой характеристике мы же вкладываем не только образ какой-то, а это и программирование мужчины. Это как сказать, допустим, ну, женщине: «Ой, ты какая молодец». Ну, молодец – это молодец. Ну, оно не это женщина или там девушка, это она умничка, умница. А мужчина или парень, он молодец. Вот. Какими еще характеристиками обладает Земля? Несомненно, это материальная чувственность. То есть, несомненно, это красота и изящность. Это мудрость и это стихийность. Чуть-чуть попозже об этом поговорим. Какими характеристиками обладает огонь? То есть какими характеристиками обладает мужчина? Ну, это свет Творца. То есть мужчина, он творец, он созидатель на земле. Характеристика огня – это разумность, это любовь, это эмоциональность и порывистость, это тепло. И это, вот часто мы говорим, мужчина сильный или мужчина слабый. И это вот как раз в тему, потому что может огонь быть сильным и огонь быть слабым. И тут совершенно нельзя слабость приравнивать к характеристике женщины. Женщина не может быть слабой по своей сути. Она может быть твердой. И также, Владимир, о чем можно сказать, что... Владимир, да. Перерыв был. Земля может быть твердой или... Земля может быть твердой или мягкой, но никак не сильной. А мужчина может быть либо сильным, либо слабым. И со стороны слабости нельзя характеризовать женщину. И вот что заметно, допустим, в феминистическом западном обществе, где женщина всегда противоставляется мужчине, то есть они выравниваются, их ставят на одну линию и начинают сравнивать, а кто круче, а кто лучше, и начинается битва за первенство. То есть нет феминизм, нет мужчины главные, нет женщины главные и тому подобное. То есть это вообще в принципе сравнивать несравнимое нельзя. То есть это две разные сути. И, конечно, в каждом есть и мужское, и женское начало, об этом тоже забывать нельзя. Но суть женщины не меняется, несмотря на то, что в ней есть часть какого-то мужского начала. Она всегда должна оставаться женщиной. И также суть мужчины не должна меняться, так как у мужчины есть где-то в душе маленькая часть женского начала. И тут тоже вот можно задать вопросы на засыпку. Я сказал про огонь, что характеристика огня – это любовь, это проявление абсолютной любви. И вопрос, может ли женщина любить? И, соответственно, ответ будет «нет». То есть женщина может создать уют, комфорт, она может заботиться, но речь не идет о любви как таковой. То есть не то, что не может, она может через мужчину любить, но проявлять любовь не в ее сути как таковой. То есть если женщина получает любовь от мужчины, она ее может приумножить в 1000 раз и раздать ее всем окружающим. Это женщина может сделать. Но если мужчина в отношениях не дает любви, женщина эту любовь не может произвести. То есть и тогда получается, что вот когда говорят, в этой семье нет любви, то это мужчина стоит за этим, который не проявляет любовь к женщине. А другой, конечно, вопрос, допустим, про стихийность женщины и про эмоциональность мужчины. То есть, когда у женщины проявляется стихийность, то есть она может очень сильно погасить любой огонь. То есть она может поднять ураган, она может поднять бурю, она может поднять, я не знаю, ливни, дожди, вызвать наводнение. То есть женщина – это большая сила, и этим самым она может погасить огонь в мужчине, что является, опять же, ошибкой. И здесь нужно тоже сказать, что вот такой стихийностью женщина может пойти вплоть до того, так как она сама богиня, а мужчина только проявление Творца на земле, она может дойти до того, что она вообще убьет весь огонь в мужчине. То есть, если говорить о мужчине, вспыхнув, будучи очень эмоциональным человеком, он может все живое сжечь на земле, так скажем, но суть женщины он не может поменять. Женщина – богиня, Богородица, она переродится, у нее, допустим, появится другой мужчина, другой свет какой-то, и она опять расцветет, и она опять будет жить. А тут выбор за женщиной, то есть она хочет этот свет иметь, хочет свести или не хочет. Но сути женщины мужчина поменять не может. Опять же, это мои личные размышления, мои личные наблюдения за тем, что происходит в жизни. И также, если говорить образно, женщина всегда может подкинуть, если огонек в мужчине гаснет, любовь в мужчине гаснет, женщина может всегда дровишек подкинуть. У нее дровишек очень много, лесов, полей. И чуть-чуть подуть, раздуть огонь, и опять в семье может возродиться лад. Когда тут еще хотел я сказать про пять языков любви. Вот в западных книжках очень часто любят говорить про пять языков любви. Опять же, я бы сказал, что про пять языков заботы. Я бы не стал говорить про пять языков любви. Потому что любовь, она одна, она безусловная, и другой ее быть не может. Может быть разная забота. И женщина, да, она вот в этом может преуспевать безумно. Мужчина, может быть, не всегда, может быть, достаточно заботлив. Ну, тут уже нам нужно мужчинам работать над этим, если мы хотим, чтобы женщины к нам подкидывали дровишки и поддували нас, когда нужно. Также можно поговорить про мудрость. Вот насчет мудрости мужчины, как-то у меня это не вписывается в мое мировоззрение. Вот когда мы говорим о мудрости женщины, это, наверное, более правильно говорить. А про мужчину надо говорить о его разумности. То есть мужчина изначально отличается от ребенка тем, что у него игрушки более дорогие. То есть он очень часто остается ребенком по жизни, по своей сути. И мудростью он редко, когда вот женская сущность в нем начинает развиваться, и он начинает обладать какой-то мудростью. Обычно мужчина действует разумом, а женщина действует мудростью. Все, что я о чем вот сейчас говорил, это неплохо и нехорошо. Это просто надо относиться к этому как к естеству. Вообще желательно избегать понятия плохо или хорошо, потому что мы начинаем, в нас начинает говорить эго чаще всего, когда мы говорим о плохо или хорошо. Мы начинаем говорить, судить людей И это неправильно. Если мы говорим вот об истинности, естестве человека, то там нету плохо или хорошо. Это просто естественно. Как я многим людям, которые ко мне приходят, говорю, ну вот посмотрите, растет дерево. Это плохо или хорошо, что оно здесь растет? Оно здесь растет еще, точка. И мы можем радоваться ему, можем думать, почему оно здесь стоит, оно солнце закрывает, можем радоваться тому, что оно кислород дает. Но естество это никак не меняет. То есть дерево растет, и если мы его не спилим, оно будет расти. И тут же я хотел бы немножко затронуть вопрос воспитания детей. И когда очень часто, допустим, дети живут с мамами отдельно. То есть особенно вопрос мама и сын. То есть очень часто сын, так как мама не может проявить вот эту безусловную любовь, сын не учится ее тоже проявлять. То есть ему нужны навыки проявлять. И по идее он должен это видеть у отца, как отец проявляет эту безусловную любовь, и тогда естество сына тоже разовьется в этом. Но если иногда бывают такие ситуации, когда у сына это, у мальчика это вот просто естественно выходит, и он начинает дарить любовь своей маме, так как папы нет, а маме нужна эта любовь, и ему нужна отдача любви маминой, то есть чтобы она проходила. И тут очень часто я знаю такие вот ситуации, когда, допустим, сыновья спят с мамами до практически взрослого возраста. То есть, ну, наверное, скорее всего, это не совсем логично, не совсем естественно, так скажем. Но, опять же, такая ситуация, и возникает и у одного человека, и у второго человека в этом потребность, и она как-то так естественным образом реализуется. То есть, опять же, я не призываю не говорить ни плохо, ни хорошо, просто такие вещи есть, и чтобы, когда это происходит, чтобы люди просто понимали, от чего это происходит. И у меня вот тоже хотел привести один пример из опыта. Ко мне приходит девушка, которая занимается лошадьми. И ну, она такая вся женственная, мягкая, не может там командовать лошадью как положено. А лошади же такие животные, которые как только даешь слабинку, они сразу проявляют характер и пытаются тебя довонуть. То есть не слушаются и делают, что хотят. Вот. И я вот после того, как девушке рассказал, я говорю, так вы же земля, лошадь по вам ходит, вы опора ее. Она не может вас не слушать, как и мужчина. Мужчина по вам ходит. Ну, это в хорошем смысле слова, вы опора мужчины. То есть, если мужчина делает какие-то вещи неправильные, значит, вы не его опора. И попробуйте с лошадью в следующий раз поговорить именно так. И она приходит на следующий раз, говорит, Владимир, вы знаете, сработало. Перед тренировкой я подхожу к лошади, даю яблоко и говорю, я земля. Я твоя опора, ты по мне ходишь, и поэтому ты не можешь делать то, что ты хочешь. Это был конь. И ты меня должен слушаться. И она садится на коня, и он становится идеальным. До этого она что только не делала, он все время пытался ей навредить. В общем, как он только мог. А тут вот только при таких словах, при таком правильном программировании животного, животное приняло ситуацию. То есть и женщина показала себя как богиня, как женщина, как опора всего сущего. Тут еще очень часто, когда я задаю вопрос, допустим, людям, с кем, ну, чаще всего женщинам, я спрашиваю, с кем вы себя ассоциируете? Они долго думают и говорят, ну, наверное, с водой. Я говорю, ну, скорее всего, наверное, с водой себя неправильно ассоциировать, себя правильнее ассоциировать с землей, а вода – это больше похоже на… состояние эмоциональное, состояние душевное, состояние духовное. То есть это не, это больше как характеристика состояния нашего поведения, нежели чем нас самих. То есть и об этом же говорят те образы русского языка, допустим, мы говорим «зеркальная гладь озера», «спокойное озеро» или «бурлящая река». То есть это говорит о нашем внутреннем состоянии, в нашем внутреннем психологическом настрое, так скажем, но никак о нашей сути. И вот, подводя немножко итог по мужской и женской сути, так как мы сейчас живем в очень, ну, это сложных временах, они с одной стороны сложные, но сложные времена, они делают людей сильными, так что это не так уж и плохо. Но чтобы Россия все-таки поднялась и развелась как следует, наверное, женщинам все-таки нужно принять их истинную суть опоры и быть опорой мужчинам в той борьбе, которую они будут вести еще, наверное, долгие годы за нашу матушку Россию. Поэтому вот это такой очень важная деталь. То, что касается физического тела, то есть как вот эти вот конфликты, допустим, если женщина считает себя, ну, вернее, не считает, а ведет себя очень эмоционально, и о таких женщинах обычно говорят, ну, я извиняюсь за выражение, истеричка. То есть, и, соответственно, она не ведет себя по своему естеству как мудрая, спокойная. Да, она может быть, опять же я говорю, она может быть стихийная, но мудрая женщина стихийность не будет включать вообще никогда, потому что это очень сильная разрушительная сила. А вот эмоциональность, не присущая женщине, она может вызывать очень внутренние сильные конфликты и влиять определенным образом на здоровье женщины. А также, если мужчине постоянно говорить, что ты должен быть твердый как камень, ты же мужчина и тому подобное, а мужчина, он по сути своей, он легкий, он огонь, он пылает, он творит, я не знаю, он художник, а ему говорят, там, ты должен быть твердый как камень. То есть у него, опять же, вызывает, скорее всего, будет какой-то внутренний конфликт, и который приведет к каким-то болезням, к каким-то изъянам на физическом уровне. Как я определяю по телу, тут вот у меня тоже идет небольшое различие в видении, допустим, славянской культуры, насколько я знаю, и моего мировоззрения, но мое мировоззрение я взял с восточной культуры, это оттуда, там подтверждается это. То есть у нас в теле правая сторона головы – это мужская сторона, левая сторона головы – это женская сторона. Но когда это переходит в тело, как бы в наше тело, ниже шеи, это как мы смотрим в зеркало. Оно переворачивается, то есть правая сторона уходит в левую сторону, а левая сторона уходит в правую сторону. И поэтому довольно-таки легко и часто можно определить, в чем, ну, если это психосоматика, если, допустим, у человека заклинила правая сторона, то, скорее всего, это проблемы с женской сутью этого человека. Либо, допустим, если это мужчина, у него может быть конфликт с мамой какой-то был, травма в детстве по маме или по бабушке. либо и исходя из этого конфликта, так скажем, он не может найти себе спутницу жизни, жену, подходящую ему, потому что вот у него все время эта правая сторона его постоянно теребит. Также, или если левая сторона, то это мужская сторона, именно тело. И на практике это именно так и работает, я бы сказал, в 90% случаев. Единственное, не всегда, конечно, зажимы на одной стороне говорят, что это о психосоматике. То есть иногда бывает изначальное, так скажем, программирование. Когда ребенок еще в зародыше, хотя изначальное программирование, оно тоже как бы стороннее, оно выходит в той или иной стороне. То есть если, допустим, ребенок в чреве матери чувствовал, что мама, ну, допустим, мама хочет дочь, а рождается сын, и с этим ребенок живет 9 месяцев. С этим внутренним конфликтом мамы. Ну, не 9, когда она узнает, допустим, там 4 месяца. И мама ходит и думает, блин, как же, я же хотела так дочь, а сделала УЗИ, и будет сын, и вот это же так плохо. И вот с этого момента может начинать у ребенка развиваться какой-то недуг в его правой стороне тела, либо в левой стороне головы, то есть асимметрия лица, так называемая, либо которая потом зеркальным образом отражается в теле, либо это там может быть в стопе, в одной из стоп. То есть, ну, во-первых, у ребенка, скорее всего, будет плоскостопие, потому что и ноги будут слабенькие, потому что это его путь в будущее, а ему мама закрывает путь в будущее, то есть она не хочет его видеть в будущем. И вот такие вот моменты очень важные, они могут происходить. И потом вот ты догадывайся, а почему у ребенка плоскостопие? То есть, ну, потому что было какое-то, наверное, нежелание либо одного, либо второго родителя, чтобы этот ребенок появился, например. То есть он не был не совсем желанным. Или там не того пола ребенок, или там, ну, допустим, уже когда ребенок родился, начал развиваться, а ребенка все время не дают ему развиваться по его сути, а ему навязывают другое развитие, то есть он не может идти вперед, и тогда чаще всего страдают ноги в той или иной степени. Ну, а органы уже чаще всего поднимаются из-за дисбаланса мышечного, со временем начинают страдать органы. В общем, как-то так это происходит. Вот, ну, наверное, на этом я повествование закончу и лучше отвечу на вопросы, которых, надеюсь, будет немало. Вопросы действительно есть, Владимир. Ну, вначале я тебе предлагаю ответить на мои вопросы. Потому что действительно то, что ты сейчас рассказал, для некоторых людей покажется, ну, очень спорными вопросами. Действительно, непривычный такой взгляд у тебя открылся на многие вещи, к которым люди привыкли, о которых привыкли слышать и принимать другие объяснения совершенно. Ну вот, допустим, по поводу, что женщина не может любить. Вот здесь вот сразу, мне кажется, у женщин может возникнуть, например, такая реакция: ну как так, я не умею любить? Да вы что? Как так может быть? Ну и это логично, потому что говорят, что женщина создает пространство любви. Или женщина наполняет мужчину любовью. Вот что ты на это скажешь? Ну, вот насчет «женщина создает пространство для любви», вот с этим я полностью согласен. Но любовь должен дать мужчина, и мужчина ее должен наполнить, это пространство, любовью и теплом. Мы просто, как я считаю, путаем заботу термин «забота» и термин «любовь». То есть ассоциации у нас, мы очень часто их соединяем. А на самом деле это несоединимые вещи. И, кстати, не только я об этом говорю. Как-то я видел, одна довольно-таки знаменитая актриса говорила, высказывалась по этому поводу. И она говорила: «Женщина, вы поймите, мы же не умеем любить. Так как мужчины, мы не умеем любить. Мы не можем любить, как мужчины. Мужчина ради женщины готов все отдать. Он готов умереть, он готов последнюю рубашку там отдать, он готов голым быть, он готов защищать, на смерть идти, воротить горы. А женщина чаще всего этого не сделает. Женщина, она может дать опору мужчине для того, чтобы он сделал, создать ему комфорт и условия для вот реализации этого. Она может родить ему потомство и тому подобное. Но вот этой вот беззаветной любви женщина, по сути, она это, ну, как я считаю, ну, думаю, я не только я это считаю, женщина не обладает этим свойством. Это неплохо, нехорошо. Но, опять же, когда мы говорим про заботу, женщина очень хорошо может заботиться. Она кормит, она одевает, она обстирывает, она дом поддерживает в порядке. Она и очень часто это называют языком любви, психологи женщины. Но я считаю, что все-таки это больше забота, как она есть. И, кстати, надо разобрать слово «забота» по буквице, и, скорее всего, там будет ответ точный, что такое забота. Но это никак не любовь. Елена? Вот ты знаешь, а некоторые мужчины думают по-другому. По поводу того, что мужчина умеет так любить, вот так. Вот, допустим, писатель Куприн в своем рассказе «Колесо времени». Я его читала давно, еще в студенческие годы. Может быть, немного неверно перефразирую как-то. Говорил о том, что если женщина любит, то она любит так, что когда мужчина находится выше ее по положению, она за ним будет идти и стремиться, и расти вместе с ним, и достигать каких-то необыкновенных высот. Если мужчина ниже по уровню, то она пойдет за ним на самое дно, самую глубь. То есть вот так умеет любить женщина. Поэтому не все согласны с этим. Понимаешь? Поэтому я говорю, это очень спорный вопрос на самом деле. Да, ну вот тут вот опять же очень интересно, как это сказано. То есть если мужчина, который присутствует в жизни женщины, стоит либо наверху, либо внизу, но он присутствует в жизни женщины, то женщина может любить. И этого вопроса я не оспариваю. Потому что если мужчина, я опять же говорю, когда мужчина дает любовь женщине, она может эту любовь приумножить в миллион раз и отдать ее мужчине. Но если как только мужчина перестает давать любовь женщине, то женщина уже не может сама произвести, воспроизвести ту же самую любовь. А это не просто, ну, так скажем, не в ее силах. То есть тут вопрос, я согласен с Куприном, с Куприным, наверное, правильно будет. Да. Да, с Куприным. Да. Я согласен с ним, но опять же я говорю, если есть пара, и если мужчина дает любовь женщине, то женщина вот все сделает для этого мужчины однозначно. То есть тут трудно не согласиться. Елена? Хорошо. Теперь перейдем к мудрости. Которое качество, на твой взгляд, на взгляд тот, который ты открыл, является чисто женским. А теперь скажи, А как же вот славянские мудрецы? Почему они так назывались тогда? Древние мудрецы, говорят, такое выражение употребляется. Совет мудрецов, совет мудрости, да. И причем входят туда обычно мужчины чаще всего. И именно почему-то, опять-таки, возможно, мудрость – это такое качество. А, скорее всего, так оно и есть, что мудрость – это качество, которое все-таки нарабатывается с годами. Это некий такой жизненный опыт, который переварен, события, которые уже осмыслены и превращены в опыт, в багаж знаний, и это и есть мудрость. Так, возможно, все-таки ей могут обладать и мужчины, и женщины как-то. Что ты на это скажешь? Ну, об этом мне сложно что-то сказать, потому что я об этом сам думал, об этом вопросе, так скажем. И ну, мне ближе просто назвать это разумностью, так скажем. Но это называется мудростью, скорее всего, потому что оно приобретает качество мудрости. То есть и вопрос просто, женщина – это ее суть. То есть женщина – это ее суть, а мужчина, чтобы вот он приобрел это качество мудрости, тут я согласен, он должен пройти путь определенный, развитие духовного развития, развитие разума, развитие ума, развитие воли, развитие всего. И тогда он приобретает эти, наверное, качества мудрости, но это не его суть. По сути, то есть таких мудрецов, ну, может быть, я не знаю, 1 на 10 тысяч, а может быть и того меньше в современном мире, так, ну, по большому счету. Но тут не надо путать мудрость и разумность. То есть разум, когда четко, ясность, видение, расчетливость и тому подобное, это более, конечно, мужские, это огонь, это творец, он может разумно, очень быстро мыслить, что, кстати, не хватает часто женщине, когда часто бывает именно на этом поле конфликты. То есть женщина своей мудростью, своей чуйкой внутренней, она ведет в одном, может идти в одном направлении просто, вот, потому что она, а мужчина своим разумом, он может идти немножко в другом направлении. То есть, и опять же, женщина, вот, будучи мудрой, она найдет, как, на ней же мужчина стоит, как повернуть мужчину-то в нужное направление, так скажем. И я думаю, речь идет, да, о приобретенном качестве, но очень редком, скорее всего, качестве мудрости, ну, как в том случае, когда мы говорим о мужчине. То есть, но это не естество. Я говорю просто про естество. Елена? Ну, ты знаешь, это же я спросила-то, вот, как тебе сказать, вопрос с подвохом называется. На самом деле я согласна с тобой, что если рассматривать как качество мудрость, то это, да, женское. У меня так тоже откликается, что это женское качество. А мужское качество – это ум. Мужчина умный, женщина мудрая. Я согласна с этим. Дальше, далее. Вопрос у меня. Ну, здесь, скорее всего, не вопрос, наверное, а реплика тоже и подтверждение. Ты сказал, что вот девушка не могла командовать конем. И вот здесь у меня пришло как раз, что командовать-то действительно и не нужно. Нужно управлять как животными, так и быть управленцем в обществе, даже среди мужчин. Особенно это касается современных женщин-руководителей. Даже вот руководитель, руководительница уже звучит не так, звучит женщина-руководитель, да. Потому что недавно рассказали мне такой случай, что на одном предприятии среди сотрудников мужчин появилась управляющая женщина, и которая начала так командовать мужчинами, что они начали просто увольняться с этого предприятия. А почему? А потому что женщина начала просто-напросто, ну, показывать свою вот эту вот власть, проявлять волю, что мужчина, который, допустим, в семье имеет лидирующее какое-то место, не какое-то, а лидирующее, несомненно, место, являясь главой семьи, приходит на предприятие и понимает, что тут пытаются им как раз командовать, чего делать нельзя. Вот здесь я тоже согласна. Управлять. И животными тоже управляют, и договариваются. Потому что на самом деле, да, женщина – это та стихия, которая дает опору и дает спокойствие, как земля дает нам спокойствие. И если земля начинает колыхаться, то мы ощущаем неустойчивость, землетрясение, все рушится, все падает. Точно так же и в семье. Когда женщину начинает что-то волновать, и она начинает волноваться, то она, несомненно, заволнует всю свою семью. И тогда начинается сплошной беспорядок. Вот, вот так я бы сказала. Да, тут вот именно речь, когда идет об управленцах, женщинах, я бы сказал, что они включают тогда стихийность, и на самом деле это разрушительное. Сила, нежели созидательная. А вот насчет главенствования мужчины в семье, ну, наверное, тут вот не то, что это я родился и вырос в восточной стране, так скажем, Казахстан, Алма-Ата, и очень тесно был связан с мусульманским, так скажем, миром, и вот всегда говорили, что мудрая женщина, она всегда управляет мужчиной. Ну, она глава семьи. То есть, но мужчина считает всегда, что он глава семьи. И это везде показывает, это все приветствуется. Но на самом деле глава семьи как бы мудрая женщина, потому что она сделает так, чтобы мужчина хотел сделать то, что именно она хочет. Но считал, что он этого хочет. То есть тут вот такой, так как мужчина, наверное, созидатель непосредственный на этой планете, то есть он занимает, да, лидирующую в семье, так скажем, лидирующую позицию, но опора-то все равно, он стоит на опоре женщины, то есть и куда шея повернет, туда голова и поворачивается. Так что тут же у нас... Да. И причем вот само слово «управляющий», оно уже само за себя говорит, что человек просто грамотно должен направить коллектив туда, куда ему нужно идти для решения определенной задачи. И вот мудрая женщина, ну потому что так сложилась наша жизнь, что много женщин-руководителей действительно. И вот мудрая женщина, она так и сделает, она направит. И причем еще вдохновит и скажет еще что-то такое. Такое своим сотрудникам, что они пойдут и горы начнут сворачивать, как и женщина в семье, которая грамотно все так мудро делает. Хорошо, Владимир. У меня, конечно, еще есть вопросы, но я их задам вместе с нашими слушателями и зрителями. И поэтому я предлагаю сейчас закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам. Друзья, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Важно! Дорогие друзья, обращаем ваше внимание на то, что у нас изменились реквизиты для оказания помощи радио. Обновленную информацию смотрите на нашем сайте slavradio.org. Ссылка находится в описании к видеоролику. Разошлите это сообщение своим друзьям и знакомым, чтобы ваша помощь приходила по назначению. Если вы не нашли подходящего для вас варианта оказания помощи, напишите нам об этом через форму обратной связи на сайте с пометкой «В редакцию». Для юридических лиц открыт счет для безналичных перечислений. Быть добру! Вы слушаете Народное славянское радио. Друзья, напомню, что сегодня по одному из календарей 30 марта 2022 года, среда. Поправлюсь, в 1894 году в этот день родился разработчик самого массового боевого самолета в истории, штурмовика Ил-2, Сергей Владимирович Ильюшин. А мы продолжаем эфир на Народном славянском радио. В нашей виртуальной студии находится Владимир Александрович Боровиков. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio, принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Я ведущая эфира Елена Андреева. Тема «Суть мужчины и женщины. Тайны есть?» Мы начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Владимир ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. И первый вопрос от Каролины. Здравствуйте, Владимир. Если вы не думали, что будете целителем, то как вдруг так произошло, что стали? Дар открылся. Владимир? Я к этому долго шел и знал, что это как бы мое, мне этим нужно заниматься, но готов я не был к этому. То есть были какие-то моменты, которые меня подталкивали на то, чтобы я там еще больше развивался в чем-то, приобретал какие-то знания, приобретал уверенность в себе. И я все-таки, опять же, вот верю в периодичность изменения нашего сознания, которое по-славянскому, допустим, по-славянским ведам идет там каждые 18 лет, ну там есть и 12-летние циклы, и 18-летние, 7-летние циклы, в общем, много всяких циклов есть, и я в это верю, то есть вот это пришло ко мне именно после 42 лет, когда произошло вот какое-то изменение в моем сознании, и просто я понял, что я готов этим заниматься. Но мысли у меня об этом были очень и очень, очень давно. Надеюсь, что ответил. Да, еще один вопрос от Каролины. Владимир, как вы определяете, кому можно помогать, а кому нет? Вообще, ты кому-то отказываешь в помощи, я бы добавила так. Ведь иногда болезнь помогает человеку преодолеть негативную карму через изменение себя, через приближение к божественному. Я никому не отказываю. Единственное, не каждый человек, зная, допустим, меня, что я делаю, не каждый человек ко мне придет. Это бывает такое, но я никому не отказываю. И вот одна из причин, почему я занялся этим довольно-таки поздно, потому что у меня вот была эта мысль. Я с детства чувствовал энергетику других людей. То есть я сканировал руками всегда людей. То есть я подходил, я обнимался, я здоровался. Мне обязательно нужно было потрогать человека. И в тот же момент я начинал понимать, как с этим человеком меня себя вести. То есть какое у него настроение, как мне с ним разговаривать и тому подобное. И можно только представить, когда ты подходишь, трогаешь, а там одна тьма внутри там кипит, бурлит, и я лучше пойду с другим поговорю. То есть, и меня этот вопрос долго мучил, потому что разные люди есть, и обычно люди, у которых имеются какие-то проблемы, особенно серьезные проблемы, у них там внутри очень серьезная борьба идет, так скажем, между низкими и высшими вибрациями, серьезный какой-то конфликт идет. И нет, я никому не отказываю. И считаю это вообще некорректным отказывать. Единственное, что происходит, то есть либо человек сам, потому что я только проводник, я направляю человека. Я ему помогаю на физическом уровне, да, я воздействую на человека, я ему помогаю привести в порядок его тело, но если человек не захочет пойти в исцеление, тут я ничего помочь с этим не могу. Это желание остается за человеком. И еще вот такой вот очень интересный вопрос про карму. Дело в том, что я не верю в карму. Я сейчас объясню, в каком смысле. То есть я не верю, что человек сюда пришел отрабатывать какую-то карму. Нет. То есть человек сюда приходит изначально только с благими намерениями и с благими посылами реализовать свое предназначение от Творца. Но жизнь складывается так, что она дает какие-то сложности на пути этого человека. И если человек продолжает идти по пути своего развития как творец и продолжает идти в этом направлении, то есть реализовываться и приближаться к Творцу духовно, то ни о какой карме речь не идет. То есть карма одна, ну, тоже можно сказать, что это карма, то есть все будет хорошо, так скажем. А вот если человек сбивается со своего пути, вот тогда ему начинают показывать и указывать. И болезнь — это не что иное, как указатель, как способ показать человеку, ты не туда идешь, вот тебе. То есть начинается все с каких-то, может быть, неудач сначала, там, о, человек упал, там, ударился, что-то сломал или еще что-то. И потихоньку, полегоньку это усиливается, усиливается, усиливается. И пока чертики уже на шею не садятся и говорят: «Эй, ты не туда идешь, ты не туда идешь». То есть и тогда можно сказать про карму в этом плане. Можно сказать про карму, что да, тогда человек приобретает определенную карму, он должен отработать вот этот вот, то, что он сбился с пути и не пошел по своему пути реализации своего предназначения, тогда он вот эту карму он отрабатывает. Но карму при рождении, то есть, ну, кроме, может быть, программирования родителями, я не вижу. То есть я не считаю, что существует именно такая карма. Хорошо, раз ты уже затронул эту тему, хотела свой вопрос задать позже. Но сейчас присоединюсь к этой теме, к беседе. Вот. Что касается невыполнения предназначения, то да. Недавно мне умный мужчина сказал о том, что вот многие считают, что самый страшный, самый большой страх у человека – это страх смерти, на котором все базируется и все основано. Он говорит, ну я бы вот добавил, что самый большой страх у человека подсознательный – это страх умереть, не выполнив своего предназначения, уйти. Вот как раз о чем ты говоришь, что здесь и получается, на твой взгляд, проявление кармы. Но этот же умный мужчина сказал еще и такую вещь, что при рождении до 7 лет, пока формируется жаре тела у человека, происходит отработка его вот как раз той прошлой жизни, с чем он пришел в эту жизнь. Какой-то багаж все-таки переносится на эту жизнь. Почему? Это вот опять же касается, ты в начале эфира сказал, тела. То есть если у родителей ладные были отношения, не было никаких дурных мыслей, то человек рождается вот с красивым телом. Но существует такая версия, что человек рождается инвалидом или с какими-то изъянами физическими в теле, как раз вот явившись в этот мир с багажом прошлых невыполненных каких-то предназначений или уроков жизни. И сказывается, в том числе здесь это сказывается проявление вот этой кармы в изъянах тела. Вот что ты на это скажешь? Ну, такой сложный вопрос довольно-таки. Я тоже об этом думал, мне тоже раньше уже задавали этот вопрос. И я бы сказал, что вот однозначного ответа у меня нет. Я пока о нем думаю. Но мне так кажется, что, ну, вот как мутация вируса, допустим, да, вот почему происходит мутация вируса? Потому что там один вирус из миллиона, он раз и мутировал, то есть он сосканировался не так, как нужно. Может быть, это и применимо к человеку тоже, может быть, это просто ошибка создателя какой-то программы создания тела, которая тоже, может быть, она имеет место быть. То есть я опять же вернусь, я вот соглашусь, что до 7 лет, да, вот эта вот проработка идет, но она идет проработка больше давления родителей на ребенка. Если ребенок противостоит вот этому давлению, как-то вот так получается, вот он отрабатывает с родителями, то есть вот эта же прошлая жизнь, она идет через родителей, она идет через весь опыт родителей, который они прожили, и это идет неимоверным давлением на ребенка. И тут вот это вот и отработка идет, скорее всего, потому что до 6 лет ребенок, он еще же считается как напрямую связанный с Создателем, а после 6 лет этот канальчик уже обрезается, и он уже начинает себя полностью реализовывать на Земле, как ну, вот уже созданное что-то. То есть и в этот вот... Ну, так скажем, об этом вот четко ясного у меня видения нет. То есть вот то, что я могу сказать, и, скорее всего, я думаю, вот именно про изъяны, очень серьезные изъяны, это, ну, может быть, просто какая-то ошибка чисто, ну, программирования, так скажем, создателя, вот, людей, и в которой тоже могут быть ошибки. Но, опять же, тут вот я, ну, честно сказать, ни разу не видел совершенно адекватных людей, у которых рождался ребенок с какими-то очень серьезными проблемами. Но вот в жизни я не видел. То есть обязательно, если ребенок рождался с проблемой, то там видно, что и, скорее всего, и мама проблематичная, и папа проблематичный в чем-то. Они могут отрицать, они могут это не показывать, это может... не выявляться снаружи, то есть и только надо копаться очень глубоко, чтобы выявить эти проблемы. Но вот с моим опытом, именно жизненным опытом, все, что я видел, вот рождение, к сожалению, таких детей, там родителям есть на что поработать. И есть же такая очень хорошая поговорка: если болеет ребенок, то надо лечить родителей. То есть, иначе ребенок не болеет. Ну, еще и есть такое понятие, как игры богов. То есть, если определенной душе нужно получить опыт жизни в каком-то теле, да, теле инвалида, или пройти через какую-то боль, потери, утраты, то она придет и будет это проходить. И если роду нужен этот опыт для того, чтобы заполнить вот банк данных, да, опыта, то душа тоже идет и выполняет это предназначение. Вот так может быть, на твой взгляд? Ну вот с этим я соглашусь по той причине, то, что я считаю, конечно, что единственная наша цель здесь, появление на этой планете, это приобретение опыта, определенной информации и доставка ее наверх. То есть с этим я, наверное, соглашусь. То есть если есть специфическая какая-то задача на самом деле у Создателя или у Бога рода, допустим, в нашем случае славянском, то, ну, скорее всего, наверное, так и будет. Но чаще всего это происходит, наверное, при жизни. Ну, не знаю, у меня вот такое ощущение. У меня есть друг, я, по-моему, о нем рассказывал в каком-то из моих эфиров. Он бывший военный летчик, у него прекрасная семья, две дочки, жена красавица. А он в какой-то момент упал с парашюта, сломал себе шею. И со сломанной шеей он процентов на 95 парализован. Так у него сейчас своя фабрика, ему президентом лично обещал поддержку, и тут же поддержку реализовали, и он сейчас довольно-таки состоятельный человек, помогает инвалидам по всей России, продает, делает инвалидные коляски и тому подобное. То есть, когда нужен такой опыт, я думаю, вот как-то организуется пространство, чтобы этот опыт, если человек способен его, так скажем, пройти и вот этот вот путь и приобрести этот опыт, то я думаю, вот именно так пространство и организовывается. Хотя, может быть, это и при рождении то же самое. То есть однозначно, я думаю, может быть. Ну, на мой взгляд, вот твой пример как раз говорит о том, что человек очень долго не шел по пути предназначения, то есть отнекивался любыми способами, пока ему не упал кирпич, ну, образно говоря, то есть пока он сам не упал, его просто не плюхнули. И тогда он пошел. А ведь на самом деле человек, когда меняется сам, когда он осознает, что в этом его предназначение, и вот я прошел вот этот урок, и я исправил эту ситуацию, как свой опыт, как опыт рода, и ситуация перещелкивается, и человек идет дальше уже совсем по другому пути. Есть такая возможность. Вот мне вот сейчас так пришло. Ну, в данном случае, ну, немножко ошибочно, именно в этом случае. То есть я больше чем уверен, что во многих других случаях вот именно так и будет. И потому что человек не идет по пути, ему бамс по башке. Но именно в этом случае, я думаю, мой друг, он должен был приобрести весь тот опыт счастливой, хорошей жизни, чтобы потом вот с очень большой силой воли, с яростью какой-то в душе желать помочь людям-инвалидам жить, именно чувствовать то, что он раньше чувствовал. То есть он сам себя выводит на тот уровень, что я хочу чувствовать, да, я не могу, он говорит, я бы сейчас все отдал для того, чтобы почувствовать росу под ногами утром, пройтись по росе, по утренней росе. Вот ему этого не хватает, и он это помнит, он это знает, и поэтому вот он сейчас, для него это стало просто жизнью. Помогать инвалидам, людям вот, с какими-то проблемами. И чтобы помогать на таком уровне, чтобы они возвращались к той жизни счастливой, даже будучи инвалидами, чтобы они могли продолжать свою реализацию своего предназначения и тому подобное. То есть у него, ну, прям так должно было быть, именно так, никак иначе, и именно эта вот ситуация ему позволила стать тем, кем он стал, так скажем. То есть тут есть определенные закономерности. Хорошо, идем дальше. Наталья Панкова. Владимир, знаю, что вы планируете уезжать на Алтай. Могли бы вы поделиться с нами, почему именно Алтай и чем вы планируете там заниматься? Благодарю. Да, мне очень многие люди об этом говорят, почему Алтай, здесь столько мест хороших. Алтай мне откликается с самого детства, то есть меня туда еще в детстве возила мама. Я всю жизнь слышал, вот прям помню, вытаскивал вот эти вот слова, мысли, что Алтай место силы. Почему-то я на это очень сильно обращал внимание. На протяжении всей жизни это ко мне шло. Но, ну, идут вот какие-то образы, они идут, ну да, ну место сил, ну хорошо, что место силы, ну, я рад за это, как бы, и все. И вот именно после того, когда я занялся оздоровлением, мне единственная мысль, я просто нигде себя больше не вижу, где я могу полностью реализоваться. Ну и плюс к тому, что я так прям чувствую, что мне еще именно там, на земле, вот на той земле должно что-то открыться еще большее, чтобы я мог помогать людям. И основное, что я буду делать, это здравница. Это может быть такое небольшое, как туристическое место, где можно будет проводить в изоляции всякие практики, погружение в йогу, допустим, там еще какие-то практики небольшими группами. То есть там очень красивое место, очень хорошее место, то есть где вот наша земля, и оно буквально 7 километров от Белокурихи находится. И вот тебе цивилизация, хочешь радоновые ванны, пожалуйста, вот тебе, хочешь, ну, еще что-то, какое-то медицинское обследование, ну, пожалуйста, вот тебе. А Белокуриха – это курорт, где 40 тысяч койко-мест, то есть это очень большой курорт. И там еще строится Белокуриха-2 и Белокуриха-3 на 20 тысяч койко-мест. То есть это довольно-таки такой туристический центр, но вот именно то место, где мы будем жить, несмотря вот на вот эту вот весь туристический, так скажем, бизнес, оно очень изолировано, но оно и недалеко от всего. Это вот первое. Второе, что я хочу там сделать, это я уже говорил, своего рода общину. Я еще думаю, у меня нету видение стопроцентного, как оно будет, но что вот точно я хочу — развивать славянскую культуру. А у меня жена преподаватель в школе, ну, она учительница, и она будет создавать свою школу дополнительного образования, что тоже впишется, как бы вот, если удастся организовать людей в определенного рода общину или круг, как вот казачий круг, то есть жить, чтобы жить по кону, то есть не обязательно может быть это община в чистом виде, но люди, которые будут собираться, чтобы вспоминать и развивать славянские традиции, славянскую культуру, и чтобы поднимать русскость нашу, которую мы на самом деле сейчас, ну, сейчас уже более-менее выходим на это, но, допустим, еще 5 лет назад славян, вот эти все течения славянские называли экстремистскими течениями. То есть, ну, куда это годится? То есть, это ни в какие ворота не лезет. То есть, и надо это развивать, и надо это все делать. То есть, это вот второе. Ну, и третье, какая-то экономическая составляющая, чтобы была, это земледелие, организация такого какого-то предприятия, может быть, травы, может быть, там, выращивание льна, амаранта, конопли, я не знаю, еще что-то. Конопли хорошие, без опиума, так скажем, без наркотического воздействия, если это возможно. То есть это все в планах есть. Но основное, это моя задача, это мини-здравница такая маленькая. И вот все остальное, как, то есть я мечтаю, чтобы это тоже стало каким-то таким центром, в котором вот могли собираться славяне с разных уголков России и проводить какие-то вот большие, допустим, мероприятия. У нас там земли 64 гектара, там можно такое мероприятие сделать. Ну, в общем, как-то так. Жизнь покажет, как это все будет развиваться и идти. Ну, в мае месяце мы уже переезжаем. То есть с мая месяца ты уже будешь держать в курсе наших слушателей и зрителей, как у тебя там продвигаются дела. Хорошо, будем ждать новостей. Май уже, как говорится, не за горами. Но идем дальше. Каролина, как целитель может помочь мужчинам, прошедшим военные действия и получившим глубокие психологические травмы, повлекший за собой отсутствие желания создания семейной жизни? Вот об этом в нынешней ситуации я тоже очень много думаю. У меня так получается, что я знакомлюсь с людьми. Допустим, сейчас меня познакомили с движением Возрождения, с движением Мадригас, где много силовиков, бывших военных, и общаясь с ними, то есть когда они приходят ко мне на массаж, допустим, на оздоровление, конечно, все это видно. С мужчинами немножко тяжеловато в этом плане, сразу скажу, то есть, ну, потому что, как я уже говорил, в первую очередь важно желание человека что-то изменить в себе. Но с другой стороны, конечно, если, ну, тут два типа людей. То есть для одних людей, мужчин, это будет, да, какая-то психологическая травма, и, несомненно, я такими мужчинами буду заниматься. Это одна из наиважнейших будет целей в настоящее время для меня. И я думаю, это возможно. То есть тихо, мирно, вот именно с погружением там, на месяц, на два, даст Бог, что, ну, как-то вот с финансами. Я не хочу строить из этого бизнес того, что я буду делать. И если мне будет хватать денег для, ну, более-менее нормальной жизни и поддержания вот в хорошем состоянии того места, где я буду жить, как бы там, ну, чтобы дом и все постройки содержать в нормальном состоянии, мне этого хватит. Я не хочу на этом богатеть. То есть если я смогу сделать это практически бесплатно, я буду это делать практически бесплатно или вообще бесплатно. То есть тем более для людей, которые, допустим, отдавали, рисковали своей жизнью на благо нашей Родины. И вот через погружение, через духовные практики, через тренажер правила, который вот у меня за спиной находится, то есть через какие-то физически адекватные упражнения, через разговоры, я думаю, это все можно править людей и направлять их на, так скажем, в правильном русле. Я еще, пользуясь положением хозяйки эфира, сегодня в помощь Владимиру Боровикову посоветовала бы в этой ситуации помощь, так как травмы психологические, речь идет о глубоких психологических травмах, помощь еще одного нашего сказителя, который непосредственно этим занимается, это Валерий Гнездов. Он является как раз вот экстремальным психологом, который в свое время вытаскивал ребят в боевых горячих точках. Поэтому то, что работа, о которой говорит Владимир вот сейчас, да, и работа все-таки глубинная с травмами, которые происходят в нейронных связях нашего мозга, вот здесь вот важно, вот это сочетание, оно очень важно. Поэтому учтите, пожалуйста, Каролина, если есть возможность, обратитесь к эфирам с Валерием Гнездовым, найдите там его контакты, если действительно есть такой человек в данный момент. И Владимир Боровиков, и вот здесь вот будет как раз очень, ну, хороший союз в этом. Ну, идем далее. Наталья Панкова, реплика. Очень интересная и действительно новая информация. Каролина, Владимир, а как вы понимаете, что помогли, исцелили человека? Как вы понимаете, да, или то есть как вы видите, как чувствуете, что вот помощь пришла, оказана? Ну, это физические как бы результаты явные, то есть, потому что люди чаще всего ко мне приходят, допустим, с какими-то искривлениями в осанке. То есть, и если после занятий, после проработки полной осанка выпрямляется, человек сам говорит, что я чувствую, что я стал другим человеком, во мне открылось другое «я». И, ну, в основном это ответ самого человека, то есть, ну, я опять же сканирую, то есть мне недостаточно, слова могут врать, а тело не может врать. То есть когда тело, я чувствую, что тело начинает быть податливое, расслабленное, человек уже отпускает ситуацию. То есть, ну, опять же, такие вот ситуации бывают, когда, допустим, человека клинит регулярно, там, поясница, и клинит так сильно, что там два раза в год, допустим, 2-3 раза в год человек встать не может, разогнуться, ему там раньше кололи блокады и тому подобное. Ну, а после, допустим, моих сеансов все приходит в норму, и человека перестает, его больше не клинит. Это не значит, что он полностью исцелился, может быть, еще что-то есть, скорее всего. И просто это надо понимать, что вот я в моем эфире сейчас вот то, что говорил, мы здесь не для того, чтобы жить в раю. Если бы Создатель хотел, Бог хотел создать рай, он бы создал рай. Но он создал такой мир, в котором нужно выживать, в котором нужно прилагать усилия для того, чтобы жить хорошо. И эти усилия надо прилагать. Даже по той простой причине, что тело, физическое тело развивается до 25 лет, а после 25 лет оно деградирует. То есть если мы не будем прилагать вообще никаких усилий, в 30 лет человек умрет. То есть это все очень просто. И таких случаев, вот особенно с последними ситуациями ковида, я очень много слышал, сколько умирало 30-летних парней, которые вроде все нормально было в жизни. А все, жизнь закончилась уже там, в 30 лет уже жизнь закончилась, у человека не было уже никакого смысла. Он не следил за своим телом, он только работал ради денег, ради какого-то материального блага, он достиг этого блага, все, жизнь закончилась. То есть у него есть семья, у него есть квартира, дом, машина, дача, у него все есть в 30 лет. Он работал как папа Карло, вот до этого момента, и все. А это его была единственная цель в жизни. И человек увядает сразу. То есть нужно всегда прилагать усилия. И такого полного исцеления, я не знаю, это, наверное, нереально вообще. Нет, исцеления добиться можно. Полного оздоровления, наверное, не добьешься никогда, потому что тебе нужно всегда это поддерживать. Нас так создали, мы такие машины. То есть, если ты поддерживаешь, то да, ты можешь быть здоровым. Но если ты не поддерживаешь, то ты будешь возвращаться, тебе будут потихоньку бумс-бумс-бумс по голове и напоминать об этом. Спасибо. Каролина продолжает. Как вы оберегаете себя от налипания на вас чужой болезни, сущности, энергии, темных сил? То есть защиту ставишь какую-то себе? Микрофончик включи, Владимир, пожалуйста. Да, включил. Я вернусь к тому моменту, когда я давал ответ, почему я начал 42 года. Потому что именно из-за этого. Потому что я почувствовал, что начал я вообще таким образом. То есть я позвонил друзьям, я говорю, у вас есть какая-нибудь массажный кабинет, это было еще в Канаде, где я могу просто пойти и поработать, попробовать. Они мне нашли такой массажный кабинет, я туда приезжаю, я говорю, я хочу 2 дня поработать. Я никогда не делал в жизни массаж. Я ничего не знаю, я просто хочу поработать. Мое, не мое, стоит мне туда идти или не стоит. Вот я созрел, я чувствую внутри, что я созрел. Но это мое или не мое, я сказать не могу. То есть я вот отработал 2 дня, и я понял, что я ничего чужого не беру, я ничего своего не отдаю. Единственное, что я пропускаю через себя определенные энергии, которые я получаю свыше и даю их этому человеку. И я воспринимаю это не как работу, а как труд и как физическое упражнение. Все. На этом, о каких-то специальных защитах и тому подобное я об этом никогда не думал. Я просто знаю, что я ничего не беру, у меня светлые мысли, я хочу помочь человеку, но я оставляю, если человек хочет сам помочь, я ему буду помогать и сопровождать его в этом. Если человек не хочет сам себе помочь, то я его оставляю со своими, как тараканами в голове, так скажем. Но если, допустим, я точно знаю, если я начну включаться, то есть если я начну вытягивать вот в таком случае человека из той дырки, в которую он залез, вот человек сам не хочет, а он туда залез. Вот если я его буду оттуда насильно вытягивать, то тогда я сам включусь, я сам буду ему отдавать свое, и, скорее всего, он меня туда затащит. Поэтому лучше моя позиция такая. То есть если человек сам не хочет, я его оставляю. Как только человек готов, он сам хочет что-то менять в своей жизни, он приходит, я ему помогаю, не отдавая ничего своего и не беря ничего его. Но тем не менее, ведь практики очищения ты же используешь, допустим, помыл руки, я, насколько знаю, после каждого там сеанса ты идешь и смываешь, да, с рук что-то там, энергию, да, принимаешь душ, просишь воду об очищении, там, землю-матушку принять, там что-то негативное, огонь, вот такие техники-то ты используешь? ну, для восстановления, это больше даже для восстановления себя. Ну, вот как техники очищения я, наверное, не использую. Я мою руки, потому что они в масле, ну, их надо помыть неприятно. Вот. Душ использую просто, да, вот для восстановления я много работаю над собой, потому что это тяжелый физический труд, однозначно. То есть иногда у меня вот сейчас я работаю по 12 часов, 6-7 часов из них массажа. То есть, и, ну, как-то мне нужно приводить себя в порядок. Ну, вот, повис на правило, вытянулся, погонял энергии, потом лег, потянулся, покрутился, принял горячую ванну, там, постоял в душе, да, прям помедитировал, соединился с, как бы, с, ну, да, смыл усталость себя, наверное. Но я никогда не думаю, я верю в то, что если человек светлый, если у него светлые помыслы, если он идет по пути своего предназначения, то все темное, оно не помешает, оно будет только помогать. Оно только будет создавать какую-то материальность вокруг, то есть оно все равно, оно будет присутствовать, но оно будет только помогать идти по этому направлению. А если, вот, допустим, человек... Ну, бывают такие случаи, допустим, когда ко мне приходят и спрашивают, там, ой, я бы хотел массажем заняться. Я говорю, а зачем? Ну, это как бы возможность заработать деньги. Я сразу говорю, не стоит. Вы угробите здоровье и денег не заработаете. То есть идти и делать такую работу, ну, труд, который я делаю ради денег, я бы не стал. Потому что вот тогда это как бы темное, вот тогда темное все полезет. То есть, а если человек именно вот он горит и не берет вот на себя ответственность вытащить человека, там, допустим, который совсем на низких вибрациях, то ничего к нему не прилипнет и все будет хорошо. Я думаю, что ты уже практически ответил на следующий вопрос от слушателя «Богиня утренней зари». Может, нужно помогать исцелять не тела, а помогать душе находить свой путь и исцелять себя самой? Как вы считаете, вы имеете право вторгаться в планы Бога как целитель? Очень хороший вопрос, и я прям знаю на него ответ, потому что, насколько я знаю, допустим, были всегда волхвы, которые вот прям продавливали, вот они прям меняют пространство своим настроением. Я это могу делать, но я этого не делаю. То есть единственное, когда я это делаю, может быть, это в случае с детьми. То есть когда дети еще находятся под влиянием, допустим, родителей или каких-то негативных сил и энергии, тогда легче, потому что ребенку не объяснишь, он этого не поймет. Ему легче продавить что-то светлое, хорошее, но для него не вызовет это никакого конфликта. А если, допустим, продавливать это человеку взрослому, то там неизвестно, что может вылезти. И как бы у меня был один раз случай, когда у девушки там открылись панические атаки и тому подобное. Но самое главное, я-то ничего и не продавливал особенно. Она просто сама пошла, и она начала слышать то, что она никак не была готова слышать. И она не захотела туда идти, как бы она прекратила ко мне ездить, ну, и я с уважением отношусь к ее решению. Но продавливать я ничего не продавливаю, планы Бога я не меняю. Единственное, что как бы вот, через меня идет какой-то поток информации, иногда у меня к нему есть доступ, у меня иногда нет доступа к нему, но если он сам решит что-то поменять, вот он поменяет. А я только проводник. Так, немножко такая у меня миссия, как я вижу. Хорошо, хорошая миссия. Далее богиня утренней зари продолжает. Вы сказали, в 7 лет канал с создателем обрезается. А вам не кажется, что мы на канале создателя до смены мерности? Мне кажется, ты, наверное, хотел сказать, что вот родничок, вот это вот темя, да, оно как-то прикрывается. Или память, с которой пришли. Ну, впрочем, отвечай сам. Ну, тут вот, я думаю, достаточно посмотреть на маленького ребенка. То есть, и ты понимаешь, что он еще там. Он еще не совсем здесь, так скажем. Он больше там. И не то, что канал обрезается. Канал он никогда не обрезается, то есть если он есть. Но вот такой осознанный доступ к нему мы не имеем. То есть вот видимо, наверное, вот этот до определенного возраста ребенок имеет вот этот еще какой-то, может, неосознанный доступ, но который... Он его чувствует, он еще под влиянием вот, непосредственным находится. Просто ну, по ним же видно, как бы это я не то, что я это знаю, потому что где-то написано. У меня у самого четверо детей, как бы, ну, я люблю очень детей. Но по ним видно, они же это же Божье создание. Они под Богом ходят, как бы на самом деле. Но вот где-то 6-7 лет, опа, и ребенок меняется вот. Так вот, очень быстро, и он превращается в какого-то закрытого более, не, ну, чаще всего, то есть, ну, я понимаю, что это еще и школа может влиять, и общество может влиять много, но я думаю, скорее всего, вот именно вот этот вот, не то, что он совсем перекрывается, но вот эта легкость туда-сюда летать, то есть чувствовать поддержку свыше, уже ее нет. То есть ему говорят, все, мы тебе дали все, что нужно, вот теперь действуй, живи и иди по своему пути предназначения. То есть, но канал всегда есть, то есть однозначно канал всегда есть. Я бы добавила тут еще, что вот как раз о чем я и говорила, что, оказывается, до 7 лет формируется жарье тело. А это как раз вот кармическое тело, вот о чем ты говоришь. И в 6 лет, в 7 лет оно уже сформировано, и у ребенка, оказывается, меняется совсем, вот раз, перещелкивается. Вот как раз то, о чем ты говоришь сейчас, становится другим, действительно. Вопрос от Анатолия Подковы. Были ли у вас в практике случаи облучения? Если да, то как вы помогали людям? Не буду обманывать, не было. То есть случаи облучения... Ну, надо подумать, может быть, свяжетесь как-то со мной. Я об этом просто никогда не думал, никогда... даже этому внимания не уделял. То есть я поизучаю вопрос, насколько я это могу, и постараюсь вам ответить. Вопросов от слушателей пока нет. Светлана, напиши, пожалуйста, будут ли еще вопросы. А пока Светлана пишет, я задам свой вопрос. Вот про... слабость и силу женщины и мужчины, как ты говорил, да, что женщина не может быть сильной и слабой, это может быть только мужчина. А как же вот говорят, почему говорят, что женщины – это слабый пол, вот так вот у нас заведено, да, а мужчины – это сильный пол. Вот здесь вот как, это игра слов или еще что-то? Ну, я думаю, да, скорее всего, это игра слов и приведение вот как раз-то тут пропаганда кривды, так скажем. То есть, ну, я очень много женщин направила, вижу, что они творят. Назвать такую женщину слабой я бы не рискнул вообще никак. То есть, ну, просто для женщины вот само по себе характеристика сильная, слабая для нее некорректна. Это неестественно, это не ее естество. Вот для мужчины это корректно. То есть, вот, когда я же говорю, опять вот мы говорим про огонь и про естество. То есть, когда мы говорим про мужчину, огонь, то вот он, огонь может быть сильный, слабый, там, порывистый, там, ну и тому подобное. А когда мы говорим о женщине, она может быть мягкой, пушистой, соломку там подстелить мужчине, чтобы он не упал на жесткое и тому подобное. То есть создать условия. Она может быть жесткой, она может быть крепкой, она может быть каменной. Женщина может быть каменной. У меня мама казачка, я знаю, что такое, когда женщина ставит вопрос ребром, жесткая и каменная, и все, и не сдвинешь этот камень ни никак, то есть несмотря ни на что. То есть говорить об этом, что это сила, ну я бы не стал. То есть просто это не совсем корректное, так скажем, программирование словом каких-то качеств. Владимир, вопросов от слушателей больше нет. И по нашей доброй традиции я тебе предоставляю слово для подведения итогов нашего эфира. Ну, образно говоря, для пожелания что-то доброго, светлого нашим слушателям и зрителям. Ну, исходя из нашей темы, я, конечно, бы, и исходя из той ситуации, в которой находится сейчас наша Родина и вообще наш род и народ весь, я хотел бы всем пожелать мужчинам быть сильными, женщинам быть опорой для мужчин, и чтобы мы возвращались вот к той, к тому естеству и сути бытия, который всем, ну, как бы известен уже. Раньше о нем не говорили, не было принято, так скажем, говорить, это все не выходило. Но если вот, мне как-то кажется, это просто все логично и вот и естественно. Вот, если просто образами мыслить, вот русский язык, он язык образов. То есть об этом и Ивашка говорит, и много других сказателей на славянском радио, то есть которые говорят о русском языке. Это язык образов, и давайте все-таки возвращаться больше к образному мышлению, естеству нашему, и это нам поможет пережить все трудные времена, нас закалит, нас сделает более сильными и крепкими, и все у нас будет хорошо. Я думаю, все-таки будущее за Россией. Я очень оптимистично сейчас настроен вообще на наше будущее. Да, времена будут сложные, но, как я уже говорил, сложные времена рождают сильных и великих людей. Будь добро. Друзья, мы завершаем наш эфир «Суть мужчины и женщины. Тайны есть». Благодарим, Владимир, за этот душевный эфир. На мой взгляд, сегодня такая прошла очень теплая, дружеская беседа, где мы постарались не только разобраться, где правда, где мифы, в природе мужского и женского, в качествах мужчины и женщины. Говорили и о здравии, и о добре. Сегодня по одному из календарей 30 марта 2022 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио находились Владимир Александрович Боровиков, Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился все это время за пультом Народного славянского радио. Вела эфир Елена Андреева. Друзья, напомню, что у нас изменились реквизиты для оказания помощи радио. Но все их можно найти на сайте slavradio.org в разделе «Помощь радио». Пожалуйста, проследите, чтобы ваша помощь пришла по назначению. И мы, несомненно, от всей души благодарим вас за ту помощь, которую вы оказываете, за ваши вопросы, за ваше участие в жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.